Глава 24. Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще и вином. Он пил все больше и больше, и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марии Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его. В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Борятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угощевались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угощали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие года». Тра-ра-ра-ра-ра-ра-та в прошедшие года. Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности, и Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой. Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он немного совести избегал встречи с нею. Теперь же при лунном свете и от выпитого вина Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней. «Вы куда?» — спросил он. «Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренне и решительно отвергала ухаживание Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее. «Что же его проведывать-то? Придет?» «Да придет ли?» «Ну, а не придет, так принесут». «То вот тот нехорошо ведь это», — сказала Дарья Дмитриевна. «Так не ходить?» «Да не ходить, а пойдемте-ка мы лучше домой». Мария Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча. Они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем. «Это кого Бог несет?» — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась. Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потом Марья Дмитриевна знала его. «Петр Николаевич, вы?» — обратилась к нему Марья Дмитриевна. «Я сам и сказал, Каменев». «А, Бутлер, здравствуйте! Не спите еще? О, гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. А где он? А вот, слышите, сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. Вон там, кутят. Это что ж, ваш кутят? Нет, пришли из Хасавюрта, вот и угощаются. А, ну это хорошее дело. Ну и я тогда поспею. Я к вам ведь только на минутку. А что ж, дело есть? Спросил Бутлер. Да есть маленькое дельце. Хорошее или дурное? Ну, кому как. Для нас хорошее, кое для кого скверное. И Каменев засмеялся. В это время и пеший, и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича. «Чихирев!» — крикнул Каменев казаку. «Подъезжай-ка!» Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом. «Ну, достань-ка штуку!» — сказал Каменев, слезая с лошади. Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку. «Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?» — обратился он к Марье Дмитриевне. «А чё ж пугаться?» — сказала Марья Дмитриевна. «Ну вот она!» — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. «Узнаете?» Это была голова, бритая, с небольшими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным, запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение. Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом. Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджимурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах. «Как же это? Кто его убил? Где?» — спросил он. «Так удрать хотел. Поймали!» — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером. «И молодцом умер!» — сказал Каменев. «Да как же это все случилось?» «А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю». Было послано за Иваном Матвеевичем. И он, пьяный, с двумя тоже сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева. «А я к вам, — сказал Каменев, — Хаджимурата голову привез». «Врешь! Что, убили?» «Да, бежать хотел». «Я говорил, что надует». «Так где же она эта? Голова-то? Ну-ка, покажи!» Крикнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее. «Эх, все-таки молодчина был», — сказал он. «Так я его поцелую». «Да, правда лихая была голова», — сказал один из офицеров. Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула. «А что ж ты, Каменев, приговариваешь, что, когда показываешь?» — говорил один офицер. «Нет, дай я его поцелую, он мне шашку подарил», — кричал Иван Матвеевич. Бутлер вышел на крыльцо, Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась. «Что вы, Марья Дмитриевна?» — спросил Бутлер. «Все вы живорезы. Терпеть не могу». «Живорезы, право», — сказала она, вставая. «Ну, то же со всеми может быть», — сказал Бутлер, не зная, что говорить. «На то война. «Война!» — вскрикнула Марья Дмитриевна. «Какая война? Живорезы, вот и все! Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят!» «Живорезы, право!» — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний проход. Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело. И Каменев рассказал. А дело было вот так.